Глава 8. Когда Йохан вышел из кареты, солнце уже садилось. Поджог каланчи — не то происшествие, ради которого глава тайной службы должен был бы тут же рвануть на место. Он мог и вообще выслушать доклад и сюда не приезжать. Но что-то Йохану не давало покоя. По версии подчиненных, в башню пробрались мальчишки, развели там костер, играли, а потом, когда поняли, что не могут потушить огонь, сбежали через нижнее окно, а дальше по водосточной трубе. Скорее всего, и внутрь они проникли так же, поскольку довольно узкая створка была распахнута. В поддержку этой версии не имелось ни одного факта, кроме открытого окна и отсутствия явного магического следа. Однако первое, что увидел герцог, ступив на землю, был не остов каланчи, а знакомая рыжеволосая фигурка, приложившая ладони к кирпичной кладке здания. Какого демона? Он же велел оцепить место. Йохан быстро перевел взгляд на постового, ожидая обнаружить следы подавления воли или иллюзию. Но охранник оставался абсолютно чистый в мыслях тоже. Просто хорошее настроение у человека. Увидел очаровательную девушку и растаял. Вот уж эти женские чары. Никакой управы на них нет, и даже не отследить. Вален тяжело вздохнул и направился к своей новой знакомой. И почему я не удивлен? Девушка от неожиданности подпрыгнула на месте и развернулась. «Вы что, за мной следите?» Щеки ее при этом стал заливать густой румянец. «Стыдно, что застукали за разнюхиванием». «Я?» «А ничего, что это вы второй раз оказываетесь на месте, где совершено преступление?» Анита взвелась, но нашлась, что ответить. «Я журналист. Быть в центре всего — моя работа». Йохан тоже подошел к стене и приложил ладони. Все-таки магия здесь явно сыграла роль. Эманации были слабые, но не настолько, чтобы состоящий на службе маг их не смог уловить. Значит, или бездарь, или решил приврать в отчете, чтобы избежать висяка. В обоих случаях гнать в зашей. «Вы мне ничего не хотите сказать?» — уточнил Йохан у стоящей рядом девушки. Анита пожала плечами. «Могу поделиться своими соображениями, если вы поделитесь своими». «Вот нахалка». «Ну, начну с того, что для разведения костра была использована заметка из вашей газеты». «И что?» Парировала чародейка, вздергивая аккуратный курносый носик. «Это лишь говорит о том, что огонь развел не маг. Или маг, который хотел сделать вид, что он не маг. Да и как вы вообще это определили?» «От колдовства, творимого на месте, и колдовства отложенного, разные ощущения. К тому же я пролистал все номера вашей газеты в архиве службы и помню, что там была заметка, помогающий охотникам развести костер в дождь». Йохан выдержал драматическую паузу, пока Анита от возмущения хватала ртом воздух. «Вы меня подозреваете? Это все равно, что предъявить кузнецу обвинение в убийстве за столовые ножи, что он создал». «Я пока лишь обрисовываю картинку. Вы же этого хотели, разве нет?» «Промолчу на тему мотива. Но если поджигательница я, то как оттуда убралась? Портальная магия мне недостижима, а левитацию бы непременно заметили прохожие». «В башне была открыта створка окна и рядом водосточная труба. А я уже наблюдал, что вы весьма ловко скачете по крышам. Мотив же? Начнем с того, что вы эмигрантка». Анита начала бледнеть, видимо, до нее наконец дошла вся серьезность ситуации. Йохан на самом деле ее ни на ятинку не подозревал, но напугать хотел основательно. Не дело юной красивой барышни шнырять по местам преступлений. Ятинка. Сотая часть йоны основного денежного знака королевства Форсберг. «И что с того?» — произнесла девушка уже вовсе не так уверенно, но все еще не желая сдавать позиции. «Иммигрантки все как одна пироманки? Или какая мне выгода от этого пожара?» «Я вам уже много рассказала, а вы мне еще ни слова», — указал Йохан на очевидное. Сейчас, когда девушка несколько эмоционально дестабилизирована, больше шансов, что она как на духу выложит все свои наблюдения и догадки. Снова нарушать законы без особой нужды вторгаться в ее мысли не хотелось. Йохан сам не понял, почему вдруг стал таким щепетильным. «Я считаю, что был смысл поджигать башню, только чтобы скрыть нечто противозаконное. И варианта два. Либо это отвлекающий маневр, но кого отвлекать в такую рань? Да и если бы преступление произошло, в городе уже бы все узнали. Либо с высоты Каланчи было видно место, где в ближайшие дни, пока она не восстановлена, что-то произойдет». Закончив делиться выкладками, Анита с вызовом тряхнула копной волнистых волос и снова вздернула носик. Йохан на секунду замер, любуясь. Как же ему нравился этот ее гордый победный взгляд. Но через мгновение герцог встрепенулся, словно скидывая морок. «По проведенным мною наблюдениям, скорее второе. Спасибо, мисс Мелроуз, вы оказали неоценимую поддержку следствию». Не беда, что он обо всем этом сам подумал еще 10 минут назад. Пусть почувствует свою значимость и причастность, но впредь не вмешивается. Я дам задание опросить пожарных наблюдателей и дополнительно инженерам тайной службы просчитать зону видимости. Так что все дальнейшее не ваша забота. Более того, если не хотите пойти как соучастница намечающегося чего бы то ни было, я на этом настаиваю. А то, знаете ли, мысли о шпионаже, они такие токсичные. Так и расползаются везде, как змеи. Анита смерила Йохана уничижительным взглядом и, недобро попрощавшись, резко развернулась, подхватила стоящую на земле корзинку и устремилась прочь. И что-то было в ее удаляющемся силуэте такое, что хотелось тотчас догнать и извиниться за грубость и шантаж. Вален проверил свои ментальные щиты. Нет, абсолютно все спокойно. Никакого магического воздействия не было. Демон побери, что с ним вообще происходит? Иностранка, простолюдинка. Хотя в образованности ей, конечно, не откажешь. И в магическом потенциале, о котором она, похоже, не догадывается. И в красоте. Йохан без промедления направился к своей карете. Чем быстрее они определят опасную зону, тем точнее смогут понять, где замышляется беда. Хотя желание проследить, куда пойдет журналистка, было и велико, он все же его подавил, дело есть дело, а любопытство в данном случае и вообще недостойно его титула.